Глава 6. Когда Таппан вывел Нору из павильона, уже близился вечер. Предприниматель показывал ей лагерь, пока они не вернулись сюда, на место, с которого начали. Скип остался с Битоном, чтобы помочь ему распаковать библиотеку и расставить книги на полках. Заходящее солнце отбрасывало на пустынную прерию длинные тени. Кое-где виднелись апрельские цветы — единственные яркие пятна на плато. Вдалеке, над сухим дном озера, поднималась белая пыль, а с противоположной стороны, за холмами и каньонами, тянулась лиловая гряда. «Ночью тут ни единого огонька», — произнес Таппан, обведя все вокруг жестом. «Должно быть, это самое затерянное место в континентальных штатах». Нору тоже завораживал этот аскетичный пейзаж, наводивший на мысли о философии дзен. Его называют «плато дьявола». Никто не знает, почему. Во времена испанского владычества на этом плато стояла сторожевая башня. С нее наблюдали за команчами, когда те отправлялись на запад совершать набеги вдоль Рио-Гранде. А вот это обширное пустое пространство называется равнинами Аталая, а белое дно посередине — мертвое озеро. Холмы вдалеке — Хорс-Хевен-Хиллс. А станцы за ними носят название Лос-Гигантес — гиганты. А горы на горизонте — Лос-Фуэртос, то есть сильные. Холмы — лошадиный рай. Какое поэтическое название. Я изучал историю этих мест. Во времена испанцев холмы так и назывались — Эль-Фьелло-де-Кабальос. Всегда увлекался топонимикой. Когда-нибудь отправлюсь туда и узнаю, каков он, лошадиный рай. Наверняка там много травы. Таппан подвел Нору к особенно длинному и блестящему трейлеру. «Нора, позвольте на несколько минут пригласить вас в мой трейлер. Надо поговорить». Она кивнула. Таппан жил в огромном автобусе-трейлере компании «Превост» с раздвижными боками. Он открыл дверь и провел Нору в элегантно, но сдержанно обставленную гостиную. Кожаные диваны и кресла с подголовниками окружали антикварный столик. У задней стены — барная стойка и медиацентр. На полу персидские ковры, стены облицованы панелями из вишневого дерева и увешаны репродукциями пиранези. Эффектная композиция из одноцветных лилий и других свежих цветов занимала почти весь столик. «Добро пожаловать в мою скромную комнату», — произнес Таппан. «Садитесь, пожалуйста». Нора послушно села, стараясь не показывать, насколько впечатлена. Казалось, она попала не в трейлер, а в гостиную в роскошном поместье. Нора догадывалась, что Таппан опять будет уговаривать. Она задумалась, как поступить. Если бы дело было только в ней, она бы, наверное, отказалась. Но, положа руку на сердце, она тревожилась за Скипа. Накануне вечером Нора поискала информацию о Лукасе Таппане в Гугле, и то, что она обнаружила, не слишком обнадеживало. К его чести, компания ИКАР участвовала в нескольких проектах, связанных с зеленой энергетикой, а именно с ветровой и солнечной. Однако большинство из них вызвали протесты местных жителей, причем Таппан подавлял сопротивление. В данный момент он участвовал в спорном проекте, связанном с установкой ветровой турбины на океанском шельфе у побережья штата Мэн. Таппан производил впечатление человека легкого в общении, но снисходительностью не отличался и много требовал от подчиненных. Также он был известен тем, что выгонял людей без предупреждения. Долго ли Скип продержится в таких условиях? «Не желаете выпить?» — предложил Таппан, отвлекая Нору от размышлений. «Солнце клонится к горизонту, а значит, самое время для мартини». Он подошел к стойке. «По вечерам позволяю себе не больше одного бокала. А вы что предпочитаете? У нас есть все, от пива и вина до крепких напитков. А может, вам по вкусу камбуча или пилигрина? Выбирайте». «Пилигрина». Нора смущалась, будто на свидании. Она ни разу не встречала миллиардеров, тем более своего возраста, и эффект новизны еще не выветрился. Таппан вернулся с мартини без льда в одной руке и минеральной водой в другой. Он сел в кресло с подголовником рядом с Норой. «Прежде чем перейти к сути дела, есть ли у вас вопросы?» «Могу я говорить на чистоту?» «До сих пор вам ничто не мешало высказываться откровенно». «Хорошо». Нора помолчала, обводя взглядом комнату. «Мне просто любопытно. Почему НЛО? Вы можете вложить свои средства во что угодно. Почему именно летающие тарелки?» «То есть мой выбор кажется вам экстравагантным?» «Честно говоря, да». «Что ж, это естественно». Таппан отпил мартини. «Скажите, какое величайшее открытие способны совершить мы, люди? Что-то еще более масштабное, чем обнаружение потерянной цивилизации? Более революционное, чем освоение огня или изобретение колеса?» Таппан выдержал эффектную паузу. «Узнать, что мы не одни. Убедиться, что существуют другие разумные существа. Но это фантастика». «При всем уважении, вынужден с вами не согласиться. За прошедшее десятилетие астрономы обнаружили не меньше 50 миллиардов планет, похожих на Землю. Планет, обращающихся в пределах зоны обитаемости вокруг звезд. И это только в нашей галактике. Не нужно быть математиком, чтобы понять, вероятность существования других разумных видов крайне высока. И вот еще один важный фактор. Наша звезда молода. Ей всего 5 миллиардов лет. В нашей галактике есть бесчисленное множество звезд в два раза старше нашей. Может быть, возраст некоторых цивилизаций исчисляется миллионами или даже миллиардами лет. Только представьте, каких технических высот они достигли. Конечно, при условии, что они не разрушили сами себя. Вы про так называемый «великий фильтр»? Это распространенный аргумент, но я в него не верю. Мы уже 75 лет обладаем средствами, чтобы погубить себя, однако до сих пор этого не сделали. Да и никто не прилетал, чтобы все у нас взорвать. Таппан помолчал. Только вообразите, 50 миллиардов планет, а кроме нашей галактики есть еще триллион других. Получается целый секстиллион планет, на которых имела шанс развиться разумная жизнь. Таковы факты. По законам математики наша Вселенная должна кишмя кишеть разумной жизнью. Поэтому ничего фантастического здесь нет. Таппан говорил пылко, торопливо, захлебываясь словами. Нора старалась не поддаваться эмоциям, но его мальчишеский энтузиазм показался ей милым и искренним. Таппан будто ребенок, который так и не повзрослел, и вот у него появились деньги на то, чтобы исполнить детские мечты. Таппан замолчал и вдруг смущенно рассмеялся. «Извините, иногда я сажусь на любимого конька. Но вот в чем суть. Если в нашей галактике живут тысячи или даже миллионы цивилизаций, знает ли кто-нибудь из них о нашем существовании? Может, они проверяли, существует ли здесь жизнь?» «Думаю, что да. И здесь находится доказательство. И мы до него доберемся». Нора набрала полную грудь воздуха. «Послушайте, если я займусь этими раскопками, ко мне навсегда приклеится ярлык криптоархеолога, который ищет инопланетян. Меня больше никто не будет воспринимать всерьез. Как прикажете с этим мириться?» «Только если мы ничего не найдем. А этого не будет. Гарантирую, вы непременно отыщете нечто важное. Вы же видели на Земле следы крушения. Видели, что под землей артефакты повсюду. Здесь что-то упало. Это вполне правомерное археологическое исследование. Вы станете для всех не криптоархеологом, а археологом, который, наконец, открыл миру правду о том, что к нам прилетали жители других планет. Более того, я вас поддержу, Нора. Я позабочусь о том, чтобы к вашей работе относились так, как она того заслуживает, со всей серьезностью. Ну а что касается практических моментов, то я буду платить вам 225 тысяч долларов в год. Активная фаза продлится около 5 недель, но за ней сразу последует фаза анализа, и ее продолжительность ничем не ограничена. Другими словами, я предлагаю вам постоянную работу. Я создам некоммерческую организацию, и вы станете ее директором». Нора была поражена и размером зарплаты, и грандиозностью предложения. «И все же должна снова спросить, почему я?» «Я уже сказал вам на парковке института. Я приписываю свой успех не тому, что я такой гениальный, а тому, что я умею находить лучших людей». Он скромно улыбнулся. «В этом секрет. Археологов много, но мне нужен тот, кто обладает не только умом, опытом и квалификацией, но и способностью мыслить не шаблонно. Вы доказали это и в Квивире, и в случае с пиком Викторио, и наверняка в десятке других экспедиций, о которых я не слышал. Только подумайте, при нашей жизни люди не смогут прилететь к инопланетянам на их родные планеты. Единственный шанс их изучить, если они прилетят к нам. Ну так что вы ответите? Да или нет?» «Мне нужно подумать». «У меня есть еще одно качество. Я нетерпелив. Вы располагаете всей информацией, необходимой, чтобы принять решение прямо сейчас. Но, разумеется, вы имеете право раздумывать. В течение 5 минут». Нора была потрясена. 5 минут? «А потом обращусь ко второму кандидату из моего списка». Таппан выдержал паузу. «По моему опыту, лучшие решения принимаются быстро, на интуитивном уровне». Нора видела, что он не шутит. 5 минут. А, впрочем, что она теряет? Речь идет о больших деньгах, ее только что уволили, конкретных перспектив никаких. К тому же ее примитивное начало очень грело мысль о том, что Вайнграу лопнет от злости, узнав, что Нора стала директором некоммерческой организации, а институт не получит ни щедрого пожертвования от Таппана, ни самого проекта. И что важнее всего, Нора сможет присматривать за Скипом. «Ну хорошо», — произнесла она. «Я с вами». «Отлично», — воскликнул Таппан. «Но есть одна проблема». «Какая?» Его улыбка исчезла. «Наш со Скипом пес, Митти. Мы должны привести его сюда. Если ему здесь не будут рады...» Таппан взял Нору за руку. «И только-то? Ну, конечно, будут. Я обожаю собак. И ваше согласие, и собака в придачу. Новости лучше не придумаешь. Добро пожаловать в команду». Они чокнулись бокалом мартини и стаканом пеллегрино. Затем Таппан выпил коктейль до дна и поставил бокал на стол. «Пора отправлять вас со Скипом в Санта-Фе, чтобы вы собрали вещи и взяли собаку. Успеете вернуться к позднему ужину?» «Вы времени даром не теряете». «Это верно». «А если бы я отказалась?» — спросила Нора, помолчав. «Кто следующий кандидат?» Таппан рассмеялся. «Нет никакого кандидата. Это просто трюк для облегчения переговоров». Помолчав секунду-другую, он сказал: «Надеюсь, вы меня простите».